связано с сущностью советского общества. Сознание этого меня поддерживало потом в самые трудные минуты. Я пошел к Лизе Полонской. Она рассказывала, как жила в эвакуации на Каме. Ее сын в армии. Мы говорили о войне, об Освенциме, о Франции, о будущем. Мне было с ней легко, как будто мы прожили вместе долгие годы. Вдруг я вспомнил Парижскую улицу возле зоологического сада, ночные крики моржей, уроки поэзии и примолк. Горько встретиться со своей молодостью, особенно когда на душе нет покоя. Умиляешься, пробуешь подтрунить над собой. Нежность мешается с горечью. Я вернулся в Москву и сразу же захотелось уехать. Пришел Лавут, который когда-то устраивал вечера Маяковского. В одной поэме Маяковского есть о нем. Мне рассказывал тихий еврей Павел Ильич Лавут. Павел Ильич предложил устроить вечера. Спросил, куда я хочу поехать. Я почему-то выбрал Ярославль и Кострому. Пароход долго шел по ровному каналу. Люди рассказывали о невернувшихся, сравнивали рынки в различных городах. Некоторые пили, пели. Я старался спать, но не спалось. Кострома мне понравилась. Большие площади, гостиный двор, табачные ряды, Ипатьевский монастырь. Да и встретили меня приветливо. Секретарь обкома позвал обедать. Лавут умилился. Молодые поэты собрались, читали свои стихи. В музее мне показали фонды. В первые годы революции из Москвы присылали в провинциальные музеи холсты молодых художников, и картины мне напомнили улицы Москвы того времени: кубисты, конструктивисты, супрематисты. Один натюрморт привлек мое внимание. Оказалось, это этюд Коровина. Я удивился, почему его нельзя повесить в зале. Директор даже руками всплеснул. «Что вы! Это влияние импрессионистов, отход от реализма!» После вечера ко мне подошел капитан в отставке, представился «Ваш читатель». Он шагал, прихрамывая по длинной улице. «Вот вы опишите, например, такой факт. Я, скажем, всю войну провоевал. Начал во Львове, ходил в разведку, 4 ранения, последний раз под Будапештом. Про меня, например, никто не говорил, что трус. А вот вчера вызывает он меня в горсовет. Начал кричать. Я-то знаю, это виноват он. Он мне сам говорил, что нет, Толя, значит, нечего торопиться. Но что скажешь? Он тебе и генерал, и маршал, и Господь Бог. Одним словом, дал труса. А вы опишите, почему это так? Только, пожалуйста, меня не называйте. Он меня в порошок сотрет. И про Кострому лучше не пишите. Просто интересный факт человеческого устройства. В Ипатьевском монастыре я долго стоял перед старой печью. На одном из расцеп под 2 деревьями было написано: «Егда одно умрет, иное родится». В то лето я написал несколько стихотворений, и все про деревья. Вспоминал молодость. Я смутно жил и неуверенно, и говорил я о другом, но помню я большое дерево, чернильное на голубом, и помню милую мне женщину, не знаю, мало ли было сил, но суеверно и застенчиво я руку взял и отпустил. И все давным-давно потеряно, и даже нет следа обид, и только где-то тоже дерево еще по-прежнему стоит. Писал о мужестве. Была трава, как раб, распластана, сияла кроткая роса, и кровлю променяла ласточка на ласковые небеса, и только ты, большое дерево, осталось на своем посту. Солдат, которому доверили прикрыть собою высоту. Говорил о своей жизни, о том, что написал и что хотелось написать. Я с ними жил, я слышал их рассказы, каштаны милые, оливы, вязы —